Билли Мёрфи принес свежую форель, пойманную сегодня утром. Я вам ее приготовлю. И Питер остался, с трудом поборов истерическое желание уехать в сию же минуту. Форель действительно стоила того, чтобы из-за нее задержаться. Затем Питер уложил вещи в машину и вернулся в дом поблагодарить миссис Уэйт и попрощаться. Та говорила по телефону о чем-то необычном и неприятном. Об этом свидетельствовали беспрерывно повторяемые экономкой «Охи и ахи». Наконец она вышла в холл, вытирая руки полотенцем. «О, Боже, Боже!» — воскликнула она. «Город гудит, как растревоженный улей». «Кто с кем что сделал?» — улыбнулся Питер. Высокий, стройный, загорелый, с коротко остриженными волосами, светло-синими глазами, выступающие скулы, широкий твердый рот, почти постоянная вертикальная складка между бровями дали кому-то повод назвать Питера задумчивым симпатягой. Когда же он улыбался, его лицо лучилось теплотой. «Похитили Линду Грант!» — возвестила миссис Уэйт. «Утащили в лес на веревке в одной ночной рубашке. О, Боже, Боже!» Улыбка сползла с лица Питера. «Девушку из книжного магазина?» «Да-да, Линду, Линду!» Питер мельком поговорил с Линдой, заглянув как-то в магазин в поисках книги по истории здешних мест, и пожалел о том, что у него нет времени познакомиться с девушкой поближе. «Привязал ее к себе веревкой, — продолжала миссис Уэйт, — босую, плачущую. У него было ружье и гитара, которую он украл из магазина». «Ну, прям напасть какая-то», — вздохнул Питер. «Уж не экстрасенс ли воздействует на меня? Неужели подсознательно я чувствовал, что насилие снова начнет править в Барчестере? Не потому ли напряглись все мышцы, призывая к незамедлительному бегству?» «Поисковая группа», — донесся до него голос миссис Уэйт. «Но он получил фору в 10 часов. О, бедная Линда, бедная Линда!» Питеру оставалось лишь сесть в ягуар и уехать. Он не хотел ввязываться в это дело, но, будучи репортером, не мог покинуть поле битвы. Он сам выискивал подобные истории. Возникшую дилемму разрешила за него миссис Уэйт. «Не подбросите ли вы меня до центра, мистер Питер? Может, я смогу чем-нибудь помочь? О, бедная Линда!» Все 3 недели пребывания в Барчестере Питера окружала доброжелательность его жителей. Все до единого знали и о трагедии в горах, и о причине едва заметного прихрамывания Питера. Но только один человек заговорил с ним о том происшествии. Эрни Саутворд. Его перевели в Барчестер позже, однако дело оставалось открытым и, следовательно, контролировалось полицией. Саутворд поинтересовался у Питера, не нашел ли тот новых ниточек, ведущих к преступникам. И все. Никто не бросал любопытных взглядов на ногу Питера. И везде его ждал радушный прием. 2 мили отделяли дом Тоби от главной улицы. Десятки машин сгрудились у Свенсенхаус. Руководство поисками взял на себя Саутворд.